В начале января 2014 года Мишель Джатадия сложил с себя полномочия президента Центральноафриканской Республики. Затем последовала отставка премьер-министра Николаса Тьянгайе. Война продолжается. В нее вовлечены даже несколько тысяч подростков, которые вошли в группировки селяки или антибалаки. Брошенные, разграбленные дома, лагеря беженцев на территории ЦАР и за ее пределами, нехватка продуктов, болезни, антисанитарная обстановка в лагерях и за их пределами, непогребенные тела убитых людей – это уже гуманитарная катастрофа. В те же январские дни, когда Джатадия ушел с президентского поста, был зафиксирован первый случай каннибализма. Толпа христиан избила, облила бензином и подожгла мусульманина. Один мужчина из толпы отрезал ногу убитого и съел ее. Он мстил таким образом, ведь селяковцы убили его беременную жену, его родственницу и ее ребенка. Ситуацию в Центральноафриканской Республике сравнивают с геноцидом в Руанде и Боснии. Военное вмешательство Франции и ЕС не способствует замирению населения. Они преследуют лишь одну цель – в хаосе войны получить неограниченный доступ к природным богатствам страны и установить там свои монополии, которые выскользнули из рук, когда страна обрела независимость, начала торговать на выгодных для себя условиях с теми государствами, в усилении которых не заинтересована ни Америка, ни Евросоюз. ЦАР вернулась в эпоху дикости, каннибализма, страха. Теперь их снова будут оккультуривать бывшие колонизаторы, которые исподволь постепенно и развязали эту братоубийственную войну.